Знакомимся с местными. Вы узнаете, что местные демоны представляют собой разношерстную команду. Преследователи чревоугодия выглядят как свиньи и пьяницы, а охотники на чародеев — это змеи и жабы. В мытарстве гнева на троне выседает разъяренная фигура, окруженная подчиненными, которые, как голодные псы, вылизывают куски мяса, а демоны садомии сочатся гноем и источают жуткую вонь. К счастью, ангелы, сопровождающие вас, могут помочь оплатить эти пошлины, используя в качестве валюты ваши добрые дела и благочестие. Небеса вели свой счет. Они могут помазать вас елеем и мирой, чтобы вы выдержали эти страшные испытания. А если ваши собственные добрые дела несопоставимы с грехами, ангелы могут даже покрыть ваш долг, используя молитвы за вас других людей. Если в какой-то момент вы останетесь без гроша, демоны с удовольствием скинут вас в ад. Но если вам удастся миновать всех невидимых сановников и повелителей воздуха, вы войдете в рай через хрустальные врата. Воды над землей расступятся, и вы сможете пройти сквозь облака, чтобы преклонить колени у трона незримого бога. Затем у вас будет целая вечность в золотых дворцах, сверкающих как звезды, где вы сможете гулять в садах с благоухающими деревьями и посещать пиры, на которых еда бесконечно пополняется. Если вам вдруг станет скучно, загляните в обитель праотца Авраама и поиграйте с милыми христианскими младенцами. Куда бы вы ни пришли, ваши святые собратья, облаченные в огненные одежды, остановятся в своей божественной песне, чтобы принять вас с радостью, искренне восхищаясь тем, что вы прошли через ту же череду мытарств, что и они. Тибетская книга мертвых. Бардо. План на любой непредвиденный случай. Путешествия не всегда предсказуемы. Когда речь идет о путешествиях в загробный мир, это верно вдвойне. Иногда что-то идет не так, и приходится выкручиваться и импровизировать. К посмертным неожиданностям лучше всего подготовлены тибетские буддисты. Согласно преданию, около 1340 года необычайно одаренный духовно тибетский подросток поднялся на священную гору Гампадар и обнаружил там сокровищницу с древними рукописями. Один из текстов «Бардо Тхёдол» «Освобождение посредством слушания в промежуточном состоянии» в итоге был опубликован на Западе под названием «Тибетская книга мертвых». Она приобрела широкую популярность в 1960-х годах, когда такие специалисты по экспериментам с психоделическими препаратами, как Олдос Хаксли и Тимоти Лири, решили, что ее учение также является руководством к действию при приеме ЛСД. Бардо по-тибетски означает «пограничное состояние между смертью и возрождением». В книге мертвых описаны три бардо. Первый — чигай-бардо. В момент смерти вы испытаете проблеск сияния основополагающего чистого света настоящей реальности, подобный миражу, движущемуся по весеннему пейзажу под звуки тысячи громов. Для самых просветленных — этого может быть достаточно, чтобы ступить на великий прямой путь и сразу же достичь состояния Будды. Но если вы не попадаете в эту категорию, не отчаивайтесь. Ядро вашего сознания покинет тело, и вы увидите вокруг себя живых, скорбящих людей. Вы, возможно, и не поймете, что мертвы. В вашем новом сияющем иллюзорном теле вы несколько дней будете парить по местам, которые знали при жизни. Не пытайтесь вернуться в тело. Вам будет казаться, будто вы стараетесь протиснуться сквозь трещины в скалах. Вскоре вы будете готовы выйти из посмертного обморочного состояния и перейти к плану «Б» — Чонит-Бардо, которое может длиться до 2 недель. Каждый день вы будете встречать мирных и разъяренных божеств. Но продолжайте повторять про себя «это все не настоящее». Они — отражение вашего сознания. Каждый день первой недели вы будете видеть нового, другого Будду мудрости, восседающего на троне. Например, в первый день вы будете нежиться в синем свете Вайрочаны, который восседает на троне покоящимся на львах и держит в руках колесо с 8 спицами, пока его обнимает небесная мать. Бояться его сияния естественно. Это признак вашей плохой кармы. Сконцентрируйтесь на ярком синем свете, а не на тусклом белом рядом с ним. В каждый из этих дней есть шанс выйти из Бордо, достигнув просветления и соединившись с сердцем Будды. Но если вы сбежите, всегда есть запасной план. Завтра появятся другие божества. Лучше избегать. Что бы вы ни делали, не приближайтесь к тусклому свету. Вас просто затянет в сансару, океан страданий, и тогда вы можете оказаться в аду или в стране голодных призраков. По сравнению с Бордо, это худшие места для посещения. На второй неделе пребывания в Чонит-Бордо на смену мудрым и спокойным божествам придут разгневанные, окутанные орелами пламени и пьющие кровь. У некоторых из них будут головы животных. Другие же грызут трупы или облизывают окровавленные внутренности. Даже божества среднего размера не уступают по высоте горе Меру. Не паникуйте. В тот момент, когда вы осознаете, что эти существа всего лишь замаскированные Будды, вы покинете этот Бордо. Хочется надеяться, что к этому моменту вы достигнете состояния Будды, но это зависит от вашей кармы. Если к концу недели вы все еще находитесь в Бордо, то переходим к плану В — Ситпа-Бордо, где вам, возможно, предстоит провести еще 5 недель. Этот этап начинается с бурных видений бурь, толп лавин бегущих зверей. Но если вы попытаетесь сбежать, то вам преградят путь 3 скалы белого, черного и красного цветов. Они представляют злость, страсть и глупость. Через зеркало кармы повелитель смерти будет изучать вашу жизнь, а его духи будут считать белый камушек за каждое хорошее дело, черный — за любой проступок. Пока прибывают черные, фурии будут пытать вас. Затем вы достигнете врат чрева. Это вход в новую жизнь. И лучше вам плотно их закрыть, если вы хотите закончить цикл перерождения. Думайте о том, что они всего лишь иллюзия, как отражение луны в воде. Если эта медитация не помогает, то лучшее возрождение, на которое вам можно надеяться, это сверхъестественное рождение, реинкарнация в райском царстве. Ищите дверь, через которую можно увидеть золотой храм, рай божественных девов. Держитесь подальше от остальных дверей. Видение о пещере значит, что вы переродитесь животным. Если вам мерещатся черные дороги и слышен плач, вы отправитесь в ад. Но если ваша карма обеспечила вам продвижение, то вы вернетесь через одни из врат чрева, ведущих в мир людей. Возможно, вы мельком увидите мужчин и женщин вместе. Это ваши будущие родители. Совет опытного путешественника. Будто по тревожной фрейдистской случайности, вы сможете понять свой пол в следующей жизни, если заметите, на кого из родителей вы злитесь, а к кому испытываете легкое влечение. Важно отбросить чувство влечения и отвращения к тем или иным вратам чрева и сосредоточиться на вашей цели. Мысленно излучайте волны милосердия, и ваша следующая жизнь может стать небесным особняком. Другими словами, одевайтесь для того чрева, которое желаете, а не для того, которое имеете. Но где бы вы ни переродились, будьте уверены, что рано или поздно вы вернетесь в Бордо. В ваше следующее посещение вы можете выбрать другое приключение. Буддизм. 18 адов. Отложенная карма. Во многих мировых религиях пламя ада не является вечным, как в христианстве. Но для буддистов дело обстоит иначе. Если вы не посвятили себя практике чистой дхармы при жизни, то непременно будете страдать за это в грядущем мире. Сансара, цикл жизни и смерти, означает, что каждая загробная жизнь — это не только конец, но и начало. И когда-нибудь из ада вы переродитесь в той или иной жизни. Когда-нибудь. В самых ранних санскритских и палийских сочинениях, посвященных буддийской преисподней, утверждается, что под землей находится 8 огненных адов. Каждый из них представляет собой квадратную крепость с длиной стороны около 800 миль, обнесенную железными плитами со сводчатой железной крышей на высоте 800 миль. Пол в этих темницах — раскаленное железо. И пламя пляшет от них на несколько миль в разных направлениях. Каждый ад разделен на 16 секций, называемых «уцада». Они несут особенные наказания. Вы наверняка ожидаете много наказаний, связанных с огнем. И да, здесь есть кипение, обжигание, обжаривание на вертеле. И не стоит удивляться, что в вашей конечности и живот вобьют 5 раскаленных колов или заставят глотать горячие металлические шары, которые будут мучительно проходить сквозь вас, вырывая внутренности. В качестве небольшой передышки от этих пыток жаром вас могут раздавить меж двух гор, бросить в Вайтаране, реку едкой крови, или загнать в чашу, где колючки и острые листья отрежут вам уши, нос и пальцы. В буддизме мало внимания уделяется тому, кто именно мучит вас. Но у неумолимых стражей ада, кем бы они ни были, есть страшные слуги. Вороны с железными клювами, огнедышащие ослы, игломордые существа, которые вгрызаются прямо в кости, чтобы выесть костный мозг. В перерывах между рассечением и питьем расплавленной меди можно попробовать и более легкие наказания. Например, привычные земные слабости, такие как слепота, проказа, безумие, уродство или одинокая бездетность. Другие заболевания чуть более специфичны. Какое-то время вы можете пострадать от неприятного запаха изо рта, поношенной одежды, кривых зубов или даже, как говорится в одной сутре, очень большой мошонки, которая доставляет сильные неудобства при ходьбе, а также в положении стоя, сидя или лежа. Если 8 огненных адов покажутся вам лишь немного теплыми, то в более поздних текстах к ним добавляются 10 холодных адов на темной горе на краю неба. Они служат кармическим наказанием для тех, кто в жизни не поделился теплом с замерзшими и нуждающимися. Учим язык. Некоторые из этих ледяных адов названы так по звукам, которые вы будете издавать, когда острые порывы ветра будут срывать с вас кожу и рвать сухожилия. А-та-та! Ха-хава! Другие же носят имена в честь форм красных и синих язв, которые появятся на ваших обмороженных конечностях. Сколько вам придется терпеть все эти пытки, прежде чем карма очистится, и вы сможете переродиться? Тут есть проблемка. В сутре о 18 адах, написанной во втором веке до нашей эры, очень точно указана продолжительность пребывания в каждом аду. Пребывание в Сандживе, аду борьбы, длится всего 135 миллиардов лет, в то время как вы проведете 17 триллионов лет в Пратапане, аду жара. В холодных адах приговоры назначаются на еще больший срок. Они настолько умопомрачительно бесконечные, что Будде пришлось использовать задачку-притчу, чтобы объяснить их. Представьте тележку с кучей горчичных семян высотой больше человека. Только раз за век вы берете одно семя из тележки. Когда телега будет наконец опустошена, вы все еще будете мерзнуть в Арбуде, первом холодном аду. В каждом следующем аду куча горчичных семян увеличивается в 2 раза. Берите с собой шарф. Иудаизм. Гиенна и Ганеден. Целый новый мир. Еврейское богословие, как известно, сосредоточено на реальной жизни, на том, как жить здесь и сейчас. Но это не означает, что в иудаизме нет богатой традиции эсхатологии. Это говорит о том, что Олам Хаба, грядущий мир, как он называется в раввинской литературе, настолько далек и непознаваем, что мы постигаем его только через аналогии. Согласно еврейской Библии, загробный мир — Шеол, земля теней и смерти. Мы так и представляем мрачную, пыльную, подземную пещеру, по которой бесцельно бродят призрачные тени. и грешники, и праведники ждут часа суда или воскрешения, который, возможно, никогда не настанет. Однако, начиная со Средневековья, раввины стали изображать загробную жизнь евреев гораздо более красочно. На смену Шеола пришла Гиенна, похожая на ад Данте, предположительно названная так по долине за Иерусалимом, которая превратилась в зловонную яму, когда жители города стали сбрасывать туда мусор. Ваше путешествие в Гиенну начнется с визита ангела смерти, жуткого посланника, о котором говорят, что все его тело покрыто глазами. Он обнажит меч и с его помощью капнет горькой желчью вам в рот. Вас окружит неразличимый ревущий звук, который слышите только вы, а затем вы умрете. Гиенна раскроет свою пасть и проглотит вас, направив в темную бездну. Ее врата охраняют гигантские змеи с пылающими глазами, длинными клыками и мордами, похожими на потушенные лампы, что бы это ни значило. Теперь у вас тело орла, а лицо окрашено в зеленый или черный цвет в зависимости от количества грехов, что вы совершили при жизни. Составляем карту путешествия. По крайней мере, места в Гиене хватит всем. Это семиуровневый ад с 7000 комнат на каждом этаже. Во всех комнатах по 7000 окон, на подоконниках по 7000 сосудов с ядом, получается почти 2,5 триллиона ядов, если посчитать. Кроме того, в каждой камере 7000 щелей, заполненных 7000 скорпионов. Надейтесь, что хоть какая-то часть ваших запасов с ядом действует на жуков. Это ад контрастов, тусклого огня, мороза и льда. Вас станут терзать реками раскаленной смолы, ямами со львами, отвратительными черными червями, страшным зудом, а ангелы разрушения будут бить вас камнями по зубам. Планируйте провести большую часть дня на крюке, прикрепленном к той части вашего тела, которая оскорбила Хашема. Гордецы висят на глазах, лжецы на языках, воры на руках. Вам стоит посочувствовать прелюбодеям. Хашем буквально обозначает имя, слово в иудаизме, заменяющее личные священные имена Бога, которые не следует употреблять в суе. После года подобного очищения следующая часть вашего путешествия будет значительно лучше. Пройдя через 7 небесных стен из стекла, кедра, серебра, золота, оливы, оникса и хрусталя и пару рубиновых врат, вы попадете в сад праведников, Ган-Эден. Архангел Михаил сожжет жертву на своем алтаре, приветствуя вас. Наслаждайтесь белыми одеяниями, сотканными из облаков славы и идущим в комплекте набором не из одной, а из целых 2 небесных корон. Далее вы заселитесь в новую шикарную комнату, освещенную жемчужной сияющей лозой. Все фрукты и растения в Ган-Эдене всегда в цвету, а сапфировое небо держится на вращающемся столбе. 2 родника текут через сад, один с молоком и медом, второй — с маслом и вином. Каждый уровень может похвастаться дворцом, скрытым под навесом с причудливым названием, например, «Зал великолепия» или «Птичье гнездо». На втором живет Мессия, который время от времени появляется, чтобы прорычать, как лев, и тем самым восхвалить праведных еврейских мучеников. Здесь всего в достатке по сравнению с землей. Даже 1 виноградинка, принесенная вам, может наполнить ваш графин вином 30 раз. Каждый день вы будете проживать 4 этапа жизни. От ребенка до подростка, от взрослого до пожилого, и наслаждаться каждым из них. Вы присядете в центре сада под алым древом жизни, на котором растут 500 000 разных фруктов, и будете изучать Тору. Но это особенная синагога, потому что вы будете учиться рядом с теми самыми патриархами и праведницами, о которых говорится в тексте. Вдали от протаренных маршрутов. Лучшими достопримечательностями здесь являются те, что сквозь облака спускаются к земле. Не отрывайте взгляда от земли, и вы увидите мельницы, на которых Бог перемалывает манну для праведников или даже вершину лестницы Иакова. В какой-то момент, возможно, вам захочется вернуться на Землю и переродиться. К счастью, в вашем земном теле есть особая кость — луз в верхней части позвоночника. Луз никогда не разлагается, поэтому Бог может использовать его, чтобы вернуть вас к жизни. Чтобы отправиться к месту захоронения, вашей душе придется пройти по подземным проходам. И по сей день евреев из некоторых диаспор хоронят с маленькой палочкой или вилкой, чтобы помочь им вернуться в Израиль и воскреснуть. Зороастризм. Дом песни. Незабываемый огонь. Зороастризм — древнейшая из мировых монотеистических религий. За 500 лет до Юлия Цезаря зороастризм был государственной религией великих персидских империй. И до сих пор его исповедуют около 100 тысяч последователей, большинство из которых проживает на территории Индии и Ирана. Вот уже более 2500 лет приверженцы зороастризма с нетерпением ждут последней космической битвы, когда бог-создатель Ахура Мазда наконец одолеет своего противника Ахримана и очистит Вселенную от скверны. Древние зороастрийские жрецы натирали умерших освященной коровьей мочой, а затем тащили тело на вершину горы, где его съедали птицы и дикие собаки. Независимо от того, закончится ваша жизнь так или нет, ваш урван, часть души, которая продолжит свой путь, будет находиться рядом с вашим телом 3 дня. На рассвете 4-го дня вы прибудете на Чинват-Перету, мост разделения, радужную дугу между этой и следующей жизнью. Для праведников Чинват в ширину составляет 9 копий, а для грешников он узок, словно лезвие. Что вас ждет, вы узнаете, если принюхаетесь. Добрые души почувствуют дуновение ароматного южного ветерка и увидят, как им навстречу идет прекрасная дева в сопровождении 4-глазых псов, охраняющих мост. Она благородна, подтянута и полногруда. Это пышногрудое видение — проявление вашей собственной даэны или религиозного прозрения. Она сопроводит вас по мосту к оплотам Язад, 3 ангелов-судей. Если же, напротив, вы вели порочный образ жизни, то на мосту вы почувствуете зловонный и холодный ветер с севера. Ваша даэна примет облик уродливой старой карги, которая припомнит все ваши оскорбления и не защитит от демонов, пытающихся утащить вас в ад. На другой стороне моста, скрестим пальцы, вас встретит ангельский трибунал, состоящий из всевидящего Митры, что обитает над горами, справедливого Рашну, что взвешивает вашу добродетель на своих весах, и Сраоши, что сопроводит вас дальше. Они будут судить вас по мыслям, словам и поступкам, не обращая внимания на богатство и положение. В результате ваш урван станет гостем в одном из 2 домов. Дом песни — это рай бесконечного света, где вы увидите Ахура Мазду и 7 меньших божеств Амеша Спента. Один из них, Вохумана, поднимется со своего золотого трона, чтобы поприветствовать вас. Он будет впечатлен. «О, праведная душа!» — воскликнет он. «Как тебе удалось добраться из своего пагубного мира в наш безопасный?» Этот сад фруктов и плодородия — место всего самого лучшего, лучших мыслей, лучших благословений. На самом деле, среднеперсидское слово для рая «вахишт» означает «лучший». Намного хуже дела обстоят в другом месте, доме лжи, где собираются худшие мысли, худшие запахи и худшая компания — девы, ложные боги зороастризма. В доме лжи всегда много людей. Но это настолько мрачное и тихое место, что вы будете чувствовать себя очень одиноким. Но эти 2 дома не будут вашим постоянным местом жительства. В конце времен появятся 3 великих саушьянта или благодетеля, которые возглавят армии света. Бойня в этой последней битве будет настолько велика, что кровь поднимется до сбруи лошадей. Но как только Вселенная очистится, все мертвые воскреснут. Ваша душа снова обзаведется костями. Если ваши кости недоступны, то Ахура-Мазда без проблем создаст вам новое тело из земли и воды прямо как в первый раз. Затем каждый из когда-либо живших людей проходит последнее испытание. Надо перейти вброд ручей из расплавленного металла. Истинные почитатели будто опустятся в ванну с теплым молоком, а лживые же получат ожоги. По некоторым версиям, расплавленный металл уничтожает души. Согласно другим, он служит очищающим огнем, который дает право даже таким грешникам жить в новой, очищенной вселенной, где земля плоская, как диск, и всех объединяет один язык и одно правительство. Ваше воскрешенное тело застынет в 15-летнем возрасте, что кажется несколько странным представлением о совершенстве. Надеюсь, вам понравился ваш 9-й класс. Ислам. Джаханнам. Для дам. В Коране сказано: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово». Это хороший совет. Если вы не будете ему следовать, то ислам обещает вам самые ужасные страдания в загробной жизни, которые только можно было придумать, и они начнутся еще до того, как вы попадете в ад. Пока Бог не воскресит всех в Яум-ад-Дин, день суда, вы проведете время в барзахе, в лимбоподобном состоянии, оторванном от жизни. Не пугайтесь, когда два истинно черных существа с красными глазами и клыками появятся в могиле перед вами. Это ангелы Мункар и Накир. Они пришли задать вам три вопроса. Кто ваш Господь? Какая у вас религия? И кто ваш пророк? Рекомендуем ответить Аллах, Ислам и Мухаммед. В хадисах «Устные предания об учениях Мухаммеда» сказано, что если вы успешно пройдете тест Мункара и Накира, то они дополнительно улучшат ваше место упокоения, расширят могилу и даже добавят шелка, свечи, благовония и мебель для вашего комфорта. Если же вы провалитесь, то утешительных подарков не будет. Ангелы прикажут земле сжать вас так сильно, что ваши ребра сломаются. И 99 змей заползут в вашу могилу и начнут пожирать вашу плоть. Это будет продолжаться до тех пор, пока не замолчит последняя труба. В день воскрешения вас вместе с остальным человечеством голыми загонят на землю ожидания, огромную и пустую белую равнину. Некоторых воскресят в формах, отражающих их земные грехи. Лжецы станут обезьянами, гордецов вымажут в дегте, эгоисты будут пахнуть тухлым мясом. Пока вы ждете, небеса пронесутся у вас над головой. Когда поднимется солнце, оно зависнет так близко, что вы вспотеете. Не переживайте, этот день продлится каких-то 50 тысяч лет. Когда придет ваша очередь, ангелы позовут вас к месту представления, где у Бога есть книги и свитки с перечнем ваших хороших и плохих поступков, которые его ангелы будут вешать вам на шею. Затем вынесут гигантские весы. Ваши записи взметнутся в воздух, а после опустятся в чаши. От их положения будет зависеть, где вы проведете вечность — в раю или в аду Джаханнам. Джаханнам — ряд больших кругов с пытками в кратере на нижней стороне мира. В Коране он обычно называется «Аннар» или «Огонь». Но по факту здесь 7 уровней пыток, именуемых Джаханнам — гиена, Ляза — разожженный огонь, Хутама — сокрушающее пламя, Саир — полыхающий огонь, Сакар — обжигающий, Джахим — невыносимый жар и Хавия — бездна. У арабов, видимо, столько же слов для обозначения огня, как у эскимосов для снега. Это кромешно-темное царство невообразимых размеров. Здесь 70 тысяч скалистых долин, в каждой из которых 70 тысяч оврагов, где обитают 70 тысяч змей и скорпионов. Там водятся змеи размером со слонов, а у скорпионов растут клыки длиной в ствол пальмы. В океанах бурлит вода вперемешку с кровью и гноем. В общей сложности вам понадобится 500 лет, чтобы перейти из одного круга ада в другой. Путевые заметки. Если во время мучений вы услышите грохот, то вот вам любопытный факт. Скорее всего, это всего лишь камень, упавший в яму Джаханнам 70 лет назад. Первый уровень Джаханнама — это место очищения не слишком благочестивых мусульман. Там жарко, но больше похоже на турецкую баню, и обитатели в конце концов выбираются из ада. Седьмой уровень, он же нижняя бездна, представляет собой ледяную яму. Остальные пять кругов ада — почти неразличимые царства пламени. Кажется, что пытки, связанные с жаром, бесконечны. Вам придется носить лохмотья и сандалии из огня. Попросите воды, и вас заставят проглотить раскаленную медь. Все едят плоды проклятого дерева закум в форме головы дьявола. Они настолько ядовиты, что одной капли было бы достаточно, чтобы загрязнить все океаны Земли. Каждый кусочек будет бурлить в вашем животе, разрывая внутренности и выпуская ужасные жидкости. Для вас это может стать болезненным и шокирующим опытом, особенно если вы никогда не бывали в ресторане Taco Bell. Помимо обычных пыток грешников, с помощью плетей, мух, цепей, гвоздей, избиения камнями, утопления, поговаривают, что в Джаханнаме существует огромное количество затейливых лицевых пыток. Готовьтесь к тому, что уголки вашего рта разрежут до задней части вашей шеи, язык раздавят, мозги пропустят через ноздри, а щеки почернеют, словно уголь от адского огня. Если вас сунут лицом в пламя, то ваша верхняя губа закатится к макушке головы, будто оконная штора, а нижняя повиснет и уткнется вам в пупок. Все эти пытки осуществляют 19 ангелов-стражей в черных одеждах и с железными крюками. Они же охраняют врата Джаханнама. Их предводитель — Малик, которого Аллах сделал омерзительным и отвел ему роль осуществлять его страшный суд над грешниками. Глаза Малика похожи на молнии, а изо рта отвратительно пахнет. Говорят, что у него миллиарды пальцев по одному на грешника. Поэтому он может сидеть прямо в центре ада и лично пытать всех и каждого одновременно. И не только людей, как вы, но также дьявола Иблиса и всех его джиннов. Небольшая заметка для мужчин-путешественников. Существует мусульманское учение, приписываемое самому Мухаммеду, согласно которому большинство грешников в Джаханнаме — это женщины. Сегодня это кажется досадной патриархальной традицией, и вполне вероятно, что за прошедшие столетия гендерный дисбаланс в аду был устранен. Иншаллах, если будет на то воля Божья. Ислам. Джаннат.